Гранд-губернатор Санкт-Петербурга не мог избавиться от навязчивых образов. Будто предвещая скорый конец света, великую битву добра и зла начался дождь из лягушек и рыб, о котором так любили писать в средневековых газетах. Скучно жили, понимал Велимир мимоходом. Образы лезли и лезли в голову. Следом причудилась саранча с человеческими лицами, и четыре бледных коня, и семь диадем черного золота, и кипящие моря, а он все продолжал смотреть в бумажки, проклинал всех и вся. Как в первый раз ужасался бессмысленной рутине, обращающейся причудливой фантасмагорией. Может, усмехнулся Велимир, это откровение? И он становится пророком? И как только у него разом скопилось столько дел — подписать бумаги, встретить тех, встретить этих, сверить время — единственное привычное во всей этой кутерьме — парсонс со стаканом лекарства. После снова круговорот дел, которые, будь его воля, Велимир свалил бы на помощников. Увы, везде требовалось его личное присутствие. Да что же это за Пасха такая? В итоге провозился до тошноты. Всегда считал чиновничий аппарат с бумажками, которые бумажками же погоняют, верхом абсурда, шуткой, вышедшей за рамки дозволенного. Велимир не особо слыл человеком дела. Ему приятно было чувствовать себя бароном-валиком табакерочного городка, важным, но выполняющим одну несложную монотонную функцию. К чему перетруждаться, когда на стратегические решения есть королева-пружина? Велимир решил идти в политику, когда прочитал эту сказку. Да и суровый отец оказался только за. Напомнил, что копейка рубль бережет, а лучший способ беречь копейку и копить ассигнации — терять их в вечной круговерти гражданской службы, переставляя цифры в бумажках себе на пользу. Велимир не спорил. Всегда был целеустремленным с одним лишь нюансом. Едва добирался до цели, с чистой совестью опускал руки. Дело сделано, к чему лезть из кожи вон дальше? Пустая трата сил и времени. Все равно, что крутить мельничные жернова, когда пшеница кончилась. Какой прок? Как только появилась свободная минута, Велимир вышел на улицу. Уже не помнил зачем, то ли воздухом подышать, то ли просто сменить обстановку. Так или иначе, стрекочущий аромат сирени привел в себя. Дыхание выровнялось, мысли постепенно улеглись, как морской песок и водоросли после шторма. И тут Велимира схватили за ногу. Он вздрогнул, посмотрел вниз, не поверил глазам. «Ваше благородие, может, теперь рубликом, а?» Нищий, с засохшей под носом кровью, похоже, последовал за ним сразу после злополучного магазинчика. Теперь ловил удачу тут, на респектабельном крыльце. Поднял взгляд, ткнул пальцем на волосы гранд-губернатора. «Ваше благородие, а что с волосиками-то? Болеете?» Велимир хотел наорать на попрошайку, обругать последними словами. Как смеет он сидеть здесь и клянчить у него, у гранд-губернатора Санкт-Петербурга, чьи волосы лазурит, а кости — почти серебро? Чуть не сорвался, чудом успокоил себя. Велимир никогда не любил нерешенных проблем. Пусть и не всегда сам находил решение. Только вот нынешняя ситуация решалась единственным образом. Так он в тот миг понял для себя. «Идем за мной». Велимир спустился с крыльца. Попрошайка улыбнулся. Наконец-то паршивый губернатор сдался. И заспешил как мог следом. Велимир зашел на задний двор. С тех пор, как стал гранд-губернатором лет через пять после явления богов Египта, жил и работал на Невском, и здесь дождался нищего. Тот, приковыляв, снял кепку, перевернул и протянул Велимиру. Он посмотрел на попрошайку и сказал громко, чтобы быть услышанным. «Кости мои серебро, плоть золота, волосы подлинный лазурит». «Простите, ваше благородие». И тут нищий получил удар ногой в живот. Повалился на камни. Второй, третий, четвертый удар. Велимир колотил его, сжав зубы со всей силы, а тот корчился, харкая кровью. Велимир кричал, все лупил и лупил, пока не выдохся. Остановился, тяжело задышал, посмотрел на обмякшее тело. Ногой перевернул нищего лицом вверх. Весь рот в крови, безжизненные глаза смотрели в небо. Он не шевелился, не дышал. «Да, конечно, именно это он и собирался сделать», — подумал Велимир. «Пусть всякий знает, чего стоит его терпение». Посмотрел на запачканные кровью туфли, сжал и разжал кулаки, и тут порыв раскаленный до красна ненависти отступил. Жаркий гнев сменился холодным порывом осознания. Он запятнал себя. Себя, чьи кости серебро, плоть золота, волосы подлинный лазурит. «Нет», — прошептал он, — «нет!» Велимир кинулся обратно на крыльцо. «Нет, так нельзя! Плевать на грязного попрошайку! Получил по заслугам, но...» Он смешал свою кровь цвета драгоценных камней с желтой лимфой, променял золотые колосья божественного тростника на черные маки людского забвения, и сияние его меркло, и дорога туда, за пределы сущего, терялась, гасла. «Парсонс!» — заорал он, влетев в столовую. Слуги опешили, застыли. «Парсонс!» Врач-египтянин появился, как и всегда, бесшумно, словно из ниоткуда. «Сэр, вы...» — он оглядел Велимира. Посмотрел на заляпанные ботинки. «Сэр!» «Парсонс! Прошу, омовение! Я...» Врач кивнул. Прекрасно понял. Увел трясущегося Велимира в ванную. Водопровод не так давно установили в домах. Помог раздеться до брюк. Отставил ботинки, чтобы вымыть. Слуги принесли графин с благоухающей водой, смешанной с маслами и травами, и Парсонс, нашептывая ритуальные формулы, стал лить содержимое прямо на лазуритовые волосы Велимира. Вода стекала, мочила брюки, собиралась в ванне. Велимир не открывал глаз и чувствовал, как смывается с него скверна, как вновь из-за туч проступают небесные дали, все в сусальном золоте. «Ничего», — думал он, приходя в себя, — «скоро я сам себе буду отпускать грехи. Ведь если не так, то как иначе?» Подождав, Парсонс отмыл Велимира обычной водой, помог обтереться. Слуги принесли новое белье, рубашку, брюки, туфли. Оделся сам, в одиночестве. Накинув любимый пиджак-полуфрак, хотел вернуться в кабинет, но Парсонс уже ждал в коридоре, с расческой и флаконом духов. Велимир даже не стал расчесываться. Схватил флакон, надушился так сильно, что закашлялся. Воздух, как губка, пропитался кокосовым ароматом насквозь. Даже Парсонс не выдержал, чихнул. Он вернул себе божественный запах. Теперь он снова готов. Лазурит, серебро, золото и благовоние. «Сэр», — заговорил врач, видя, как поднимается его настроение. — «Вас ожидают. В кабинете». Велимир кивнул. Ушел, закрыл за собой дверь, уселся и, смотрев в потолок, пробормотал. — «Боги, я чуть все не испортил». Саргон, напротив, просто тяжело вздохнул. — «Как сговорились». «О, у тебя такой усталый голос, а мы только начали». Велимир взбодрился, наклонился к Саргону. Тот закашлялся. «Тебе не кажется, что даже боги не источают такого сильного аромата?» «Я чуть не пустил всю свою божественность коту под хвост, проклятущий нищий. А ты, я смотрю, правда утомился?» «Избавь меня от своих замечаний». Саргон постучал пальцами по столу. Кольца забрякали. «Успокойся. Все будет нормально. Я бы не дал тебе...» «Ладно, забудь. Слишком много всего надо решить. И слишком многие этому сопротивляются». «Слишком много?» — вскипел Велимир, наклонившись еще ближе. Теперь чуть ли не лежал на столе. Ты хоть представляешь, сколько всего свалилось на меня? Проклятущая Пасха, сердце Анубиса, этот попрошайка! Поработай ты хоть немного с бумажками, а не со своими м... Сердцем все улажено. Голос Саргона вновь заледенел. Лишние замечания он проигнорировал. «Ну а как ты думаешь? Конечно, все!» Он резко остановился. Саргон, удивившись, перестал постукивать пальцами. Велимир увидел на столе деревянную коробочку. В таких иногда продавали дорогие часы или сложенные галстуки-бабочки. Улыбнулся, открыл крышку, вытащил нечто похожее на золотистые наперстки, только не плотные, как для шитья, а тонкие, сделанные из золотой фольги. Аккуратно надел один такой на указательный палец левой руки. Закрыл глаза, глубоко вдохнул, мечтательно пробормотал. «Плоть его золота!» «Завтра, Велимир!» — нарушил тишину Саргон. «Уже завтра!» «Сердце Анубиса, Пасха, Алистер, боги и ты!» Саргон потеребил серебряную цепочку на шее. Сам медальон прятался под балахоном. Открыл было рот, но тут же замолчал. Ушел через зеркальный мир. Почудилось, будто не договорил что-то невероятно важное. Велимир вдруг вспомнил душный майский вечер. Духота в те дни стояла невыносимая, а город, движимый лихорадочной мелодией, продолжал крутиться в бешеном танце, настоящей пляске смерти, которую, начав единожды, резво ударив каблуком о пол, уже не остановить. Велимир не помнил, зачем выбрался в Александринский театр. Надел лучший парадный фраг, черный, с полосами зеленого бархата, надушился любимым кокосовым парфюмом, тогда еще без какой-либо цели, и, улыбнувшись отражению в зеркале, приготовился к насыщенному вечеру. Вечер оказался ужасным. Сидел Велимир на девятом ряду, чуть вправо, сам удивлялся, почему не в ложе, постоянно поправлял накрахмаленный воротник, удавкой сжимавший горло. Справа сидел слепой в роскошном костюме, отчего-то скупо щадя ладони аплодировал, даже когда аплодисменты зала обращались ревом разрываемого заживо зверя. Слепой казался Велимиру единственным живым человеком вокруг. Все остальные, почему-то сплошь тучные дамы, потные в старомодных безвкусных нарядах, раскрасневшиеся и краснеющие еще больше с каждым новым взрывом истерического хохота. Велимир проталкивался сквозь них еще в фойе, где от запаха пота, смешанного с десятками дорогих французских ароматов, преимущественно цитрусовых одеколон «Империал», хотя усмехался он скорее уж «парфюм а-ля гильотин», слезились глаза. Думал, хотя бы в зале удастся спастись. Ошибся. Давали ревизора. Велимиру было совсем не до смеха. И вовсе не потому, что на сцене, как в кривом зеркале, преломлялась его рутина. И не потому, что словно бы черно-белые гравюры Гойи оживали в движениях актеров. Пороки, давно ставшие уважаемыми и почитаемыми членами светского общества, обрастали плотью. Велимир просто не мог сосредоточиться. Думал только о слепом, тучных дамах и испорченном вечере. Тучные дамы хохотали так безудержно громко, все краснее и краснее, что казалось, готовы в любую минуту накинуться на актеров или на него, Велимира, и разорвать голыми руками, все еще хохоча и краснее, только теперь от крови на руках. Велимир вздрогнул, прогнал наваждение. Посмотрел на слепца рядом. Тот также сдержанно хлопал. В антракте Велимир первым выбежал из зала, протолкнулся через раскрасневшиеся и потные туши. Иступленный восторг публики, обжигающий жар печных утроб, лип к коже. Велимиру хотелось сорвать рубашку, ставшую ужасно неудобной, колючей. Руки вспотели, задрожали, от духоты путались мысли. В буфете потребовал рюмку коньяку, голос сорвался и, осушив залпом, тут же потребовал вторую. Только-только успокоился, как в буфет хлынул поток раскрасневшихся тучных дам, все смеющихся и смеющихся, и их мужей, тонких и бледных, словно заготовленных на убой. Подумав, что сейчас его точно разорвут на куски и в радостном опьянении раскидают по сцене, Велимир остановил лакея, схватил за грудки и потребовал, чтобы его срочно отвели в свободную гримерную, неважно какую, главное, чтобы без тучных дам, без их дикого восторга, без духоты. В пустой гримерной Велимир без сил развалился на стуле. Посмотрел на отражение в большом зеркале, взъерошенные волосы, побагровевшее лицо, посеревшие глаза. Он снял фрак, повесил на спинку, расстегнул четыре верхние пуговицы. Расслабился, закрыл глаза. В гримерной оказалось неожиданно свежо. Велимир задремал. «Душновато сегодня, да?» Прозвучало вдруг над самым ухом. Велимир дернулся, свалился со стула. Вскочил, хватаясь за край туалетного столика, испачкал пальцы в гриме. Наконец выпрямился. Перед ним стоял человек в маске и странном балахоне. «Разбудил?» — хмыкнул незнакомец. «Я...» — Велимир замялся. Почувствовал ухмылку через маску. «Нет, сперва я прикажу выпороть этого лакея. Сказано же было, никого не пускать!» «Оставьте старика в покое. Его уже достаточно пороли. Ни вы первый, ни вы последний». «А с вами у меня отдельный разговор!» Велимир быстро застегнул все пуговицы, кроме верхней. «Вы ошиблись!» «Маскарад дальше по улице!» Незнакомец рассмеялся. «Вам смешно, да? О, а сейчас смешно будет мне! Вы хотя бы знаете, кто я? Хотя если не знаете, то вы либо взорвавшийся крестьянин, либо отупевший аристократ. Третьего не дано!» «Знаю. Потому и здесь». Незнакомец огляделся. Вдруг подошел к туалетному столику, Велимир вздрогнул, опустил пальцы в жестяную баночку с гримом и перетер белую пудру. «Грим — занимательная вещь. Не находите, гранд-губернатор?» «Ближе к делу, если оно у вас, конечно, есть. Вы же понимаете, что я сейчас сделаю вам огромное исключение, принимая вот просто так. И вы не представились». «Что?» — незнакомец, казалось, задумался. «Вы не представились». Пробубнил Велимир и сел на стул, закинув ногу на ногу. «Действительно. Зовите меня Саргон». «Я же говорил, что маскарад, но можете звать человеком», — перебил незнакомец, «который воплотит ваши амбиции». «Амбиции? Бросьте! Знаете, мне это начинает надоедать. Если не скажете ничего дельного, я позову кости его серебро, плоть золота, волосы подлинный лазурит». Велимир вздрогнул. «Откуда?» «Угадал?» «Такое нельзя угадать. О таком можно только узнать. Но знаете что? Я не собираюсь продолжать этот разговор вот так». Велимир провел рукой перед лицом. «Мне третий раз повторить про маскарад. Снимайте вашу маску!» «Значит, вы готовы выслушать?» «Я готов увидеть вас без маски». И когда незнакомец, пожав плечами, снял странную маску, Велимир рассмеялся так, как никогда в жизни, ни до, ни после. Теперь, развалившийся на стуле почти как тогда, омытый, довольный, успокоившийся, рассмеялся снова.